Приветствую вас на обратной стороне ЦПСО или на оборотной. И, ну, во-первых, не было долго Дании, вот, и были соло. Да, сейчас еще активно развиваются события, вот, и верховный главнокомандующий появился в военной форме. Сейчас все это попытаемся раскодировать. Да, всем привет из солнечного Донецка. Извините за картинку, что свет с окна, но солнечный Донецк, поэтому. Вот. Слушай, ну, ты уже вчера на канале все раскодировал. То есть, Путин дал всем понять, что на него надавить невозможно. Россию принудить к невыгодному временному миру, который даст возможность нашему противнику перегруппироваться, залезать раны, нарастить силы, набрать снова там мобилизованных, увеличить численность и решить проблемы с вооружением, с боеприпасами, никто не даст. Вот. Тем более сегодня должна быть конференция, еще будет, я думаю, все мы будем ее смотреть. Пока непонятно во сколько, но и Ушаков, помощник Путина, об этом сказал, и Лавров сказал, что уже были попытки, это Минские, и Минск-1, Минск-2, которые закончились только тем, что Киев и Европа обманывали Россию, на самом деле втихаря готовились к войне, поэтому я думаю, здесь все очевидно. Вот. Поэтому я думаю, что и пресс-конференция нашего президента будет посвящена именно этому. Я думаю, будут выдвинуты условия, при которых мы готовы пойти на перемирие. Вот. Ну и эти условия противник, скорее всего, не признает. Как и европейские страны, которым выгодна война на Украине. Вот американцы, в свою очередь, скажут, мы сделали все, что могли. Мы умываем руки. Я думаю, будет таким образом. Ну, я думаю, что, блин, как бы сказать так, чтобы не зависнуть. Мы просто уже готовы были подписать перемирие на плохих условиях в 2022 году. То есть мы не заявляли вообще никакие территориальные претензии, да, там, может быть, максимум Крым был, и там не вступление Украины в НАТО и так далее, и готовы были подписываться на плохих, как бы, для себя моментах. Сейчас уже, я думаю, такого не будет, потому что все уже знают, все об этом говорят, что каждое предложение Путина, ну, становится хуже, да. Вот первое было вот так, второе уже хуже, а дальше будет еще хуже, да, и Путин, собственно говоря, в принципе, показал это тем, что появился, значит, в кругу военных, да, руководителей в военной форме и так далее, поэтому, ну, вот, как бы, да. Да, да, поэтому как-то так. На фронте у нас, все мы видим новости с Курской области, там, я думаю, зачистка Курской области приближается к своему финалу. И я думаю, что мы пойдем дальше вглубь украинской территории через Сумскую область. Вот, поэтому президент вчера сказал о том, что нужно подумать о буферной зоне. Вот. А я напомню, друзья, что вот есть еще у нас Черниговская область, которая, скажем так, с приграничных с Россией зон Черниговской области, там дистанция до Москвы, по-моему, 480 километров. То есть ракеты «Атакмс», вот, да и подобного класса любые другие ракеты, они эту дистанцию преодолеют легко. Поэтому я думаю, что буферная зона имеется в виду не только Сумская область, но еще и Черниговская. Вот, поэтому посмотрим. Вот, одновременно с этим по фронту у нас, да, в Курской области у нас, слава богу, очень серьезные успехи, неожиданные быстрые успехи, но есть у нас проблемные участки, в первую очередь, конечно, это Торецк, он же Дзержинск, когда мы практически под контроль весь город взяли, да, и уже были заявления, что город наш. Оказалось, что нет, туда противник перебросил свои элитные подразделения. перебросил, ну, как бы в том числе из Курской области успел там вывести некоторые подразделения для того, чтобы на Торецком направлении пойти в контрнаступление. Вот. Ну и местами нас потеснил, и там в двух местах они снова смогли зайти вглубь города, и там сейчас серьезные городские бои. Почему так произошло? Если кто-то думает, что там просто Торецк — это какой-то очень стратегически важный город, но если в рамках, если оценивать всю нашу войну только рамками территории ДНР, то да. Если в целом то, что происходит, да, по всему фронту, то такого важного значения он не имеет. Мне было интересно, почему так получилось. Буквально вчера общался с офицерами здесь, в Донецке, которые понимают, как бы имеют информацию по этому поводу. Просто там у нас было слабое место во фронте. То есть там по количеству личного состава, ну, в целом силы средств, было недостаточно. Противник при помощи разведки это выявил, эти проблемы. Вот. Ну и решил ударить там, где у нас, там, где у нас тонко, как говорится. Поэтому некоторые успехи он заимел. То же самое до этого было и на Покровском направлении. Да, там некоторые контрнаступательные действия противника. По-моему, там населенные пункты Уютно, если я не ошибаюсь, но где-то рядом с Шевченко. Они также там пару позиций у нас смогли как бы отобрать. То есть бои тяжелые, противник не сдается. Противник матерый, упертый и еще сильный. До сих пор он сохраняет оборонительный потенциал, ну и наступательный в том числе. Просто пока что они, я думаю, будут бить там, где у нас тонко. Я думаю, они будут концентрировать силы именно на этих направлениях, где у них есть успех. Вот, а там посмотрим, будет видно. Но в целом... Надо по Торецку добавить, что мы туда тоже перебросили элитные подразделения. Там уже сейчас воюет разведка ЮВО. И вот, если хотите, подпишитесь. Это 102-й полк, разведчики. Они воюют с самого начала. Очень крутые парни, вот, они прошли очень большой путь в СВО, там какие-то творили чудеса, было, значит, видео о их успехах на фронте у Алексея крупнокалиберного «Переполоха», там большой фильм, там около 3 часов, вот, я периодически их канал репощу, поэтому, если вы хотите теперь знать, что происходит на Торецком направлении, как у противника там подрывает дупы, можете перейти на их канал «Разведка ЮВО» и спокойно наблюдать за этим направлением. Потому что я так понимаю, что так как там ситуация тяжелая, туда перебросили, значит, лучших бойцов. Вот. И они сейчас там, значит, уже выкладывают потихоньку видео, как они там начинают разминаться. Вот. Поэтому на элитные силы противника наши перебросили туда свои элитные силы. Да, но бои там тяжелые. То есть тут нужно понимать, что мы перебросили свои элитные силы после того, как там начались проблемы. Вот. Поэтому такая ситуация. Вот. Но в целом, вот я пообщался с ребятами, говорю, ну что там, братья, готовитесь к перемирию. Такие, какое перемирие? У нас как бы большие планы. Большие планы на будущее в плане боевой работы и продвижения. Поэтому все заряжены, устали, проблем много, очень много проблем, и они очень медленно решаются, к сожалению. Вот. Но ребята заряжены на победу. Тут надо добавить, что перемирие, о котором все думают, оно возможно, но только на условиях тех, которых выдвинет Путин и Российская Федерация. То есть мы вот сейчас нам предложили на 30 дней заморозиться, чтобы Украина перевооружилась, подмобилизовалась, что-то там обновилось, да, на каких-то направлениях выкопала позиции, да, и потом, значит, продолжила вести боевые действия. Нас это не устраивает, естественно, да. Сейчас я так понимаю, что будет какой-то посланник Соединенных Штатов общаться с Владимиром Владимировичем, не знаю, по телефону. Уитков, по-моему, фамилия. Да, Он уже прилетел в Россию. Да, он должен был встречаться с нашими представителями, но было сообщение, что он хотел бы встретиться непосредственно с первым лицом государства. Поэтому я думаю, что в ближайшие дни будет выдвинуто наши условия, на которых мы хотим заключить мир. Да? Но а наши условия пока не менялись. Да? В данном случае это 4 области плюс Крым, которые не просто там перемирие и никто не признает, а эти территории должны быть признанными. Да, да, и, собственно говоря, то, что Владимир Владимирович появился в олдскульном пикселе, это говорит о том, что возможно, слава богу, что кто-то из советников не предложил, значит, нашему верховному главнокомандующему одеть мультикам. Да, я просто бы упал бы в обморок, и мне пришлось бы вызывать скорую, если бы я это увидел бы. Вот. Но слава богу, что кто-то все-таки сказал, что у нас есть кривая, но это наша расцветка, российская, и вот мы должны выглядеть, вот, значит, отличаться от солдат НАТО. Да? Вот. И что я хочу сказать, что после того, как Владимир Владимирович появился, значит, в форме, мне сразу, вот, знаешь, это была такая как команда такая вот для всех, посыл. Это был посыл не только для американцев и Запада, это посыл был и для нас, для внутренней аудитории, что все мы в случае чего готовы, должны быть готовы одеть форму, вот как, значит, наш президент. Вот я думаю, что вот это такой был, ну, мы же постоянно пытаемся разгадать, что Путин снял часы, все, время закончилось. Каждое какое-то движение, Путин катает ручку, значит, что-то произойдет. То есть все пытаются угадать, да, вот здесь, мне кажется, вот этот посыл, если его раскодировать, то примерно вот как бы вот такое, что-то подобное. Да, Путин заявил, что нам нужно что-то новенькое, наверное, будет применяться новичок. Да. Да, наверное. Нет, ну, также надо сказать, что вот прокомментировать, в принципе, что сейчас обсуждают в сегменте противника. Почему, значит, не присутствовал на переговорах Зеленский? Потому что, я так понимаю, значит, ну и мы об этом неоднократно говорили, что Зеленского будут потихонечку убирать, потому что, ну, даже если он, мне кажется, упадет Трампу и начнет целовать ему ноги, мне кажется, все равно его никто не простит уже, да, как бы, и осадок остался. Понятно, что Украину будут еще мурыжить, потому что все хотят ослабить Россию, но уже мурыжить будут без Зеленского, да, и там все делают заявления, значит, все хотят воевать, значит, все там командиры бригад хотят воевать, до последнего хохла, они так и говорят. Залужный сказал, что если бы я был бы президентом, я бы воевал. Короче, все хотят воевать. То есть получается, что никаких передышек давать смысла нет никакого. То есть противника надо поставить в такие условия, когда он уже скажет: все, хватит, мы все поняли. По-другому никаких договоренностей, перемирий не может быть, только на условиях России. Либо они принимают то, что, значит, предложит Путин, либо, значит, будут вестись боевые действия до тех пор, пока, значит, противник сам уже не поймет, что, ну, хватит, короче. Вот. По-другому здесь уже не получится никак. Да, судя по всему, именно так и будет. Поэтому я думаю, что все еще только впереди. Самое интересное впереди, да. Да, и все-таки я все-таки, ну, оставляю, знаешь, небольшой процент того, что все-таки, возможно, будет мобилизационные какие-то мероприятия. Почему? Потому что, во-первых, первая волна мобилизованных очень долго на фронте, и, по идее, ну, как-то с ними должны что-то делать в плане того, что, ну, как-то решать вопрос по поводу их демобилизации, потому что там были какие-то внутренние кадровые мероприятия, там предлагалось подписывать контракты, а где-то не предлагалось, где-то заставлялось, да, все это знают, вот, но и все равно есть часть, значит, вот данных военнослужащих, которые были мобилизованы, которые отказались подписывать, значит, контракты, и по идее вот, значит, с ними как-то надо сейчас решать вопрос, то ли они будут демобилизованы, либо какие-то, ну, что-то, какой-то вопрос. А если они будут демобилизованы, то, значит, надо, значит, новая волна нужна какая-то, да, свежая, поэтому какие-то мероприятия, мне кажется, сейчас могут. Сейчас скажут, что темник с АПшки пришел, надо прогревать публику перед мобилизацией и так далее. Ну, ты знаешь, брат, я, что бы я ни сказал, это все равно я прогреваю. Я говорю, будет мирное соглашение, мне говорят, ага, договорничок прогревает. Мы говорим, что будут боевые действия, ага, он не дает мобилизоваться людям, да. Мы говорим, что людей для больших боевых действий недостаточно, нужно будет еще люди, да, для того, чтобы там воевать за такие города, как Запорожье, Херсон и так далее, если противник откажется отходить. Нужны будут люди дополнительные. Да, нам будут говорить, ага, мобилизация, вот они специально ее пиарят. Ну, то есть, что бы мы ни сказали, мы в любом случае, на нас полетят кони. Поэтому я абсолютно спокоен. Да, да. Как Герасимов, причем. Смотри, я честно скажу, в мобилизацию я не верю в ближайшее время. У нас есть, ну, ресурс в плане добровольцев. Это правда, это не пропаганда, друзья, это правда. Вот. Поэтому я не верю, потому что, ну, во-первых, экономика что у нас такое? Тоже это должна... ВПЛА. ВПЛА, да. Да кто-то хочет получить просто. Вот. За то, что мешает эфир проводить. Короче, тут же, по-моему, момент еще в том, что экономика, понимаешь, нам тоже как бы всеобщую проводить, ну... Без экономики, без рабочей инфраструктуры в тылу армия долго, ну, не сможет. Поэтому прям мобилизация вот такой вот всеобщей вряд ли это будет. Вряд ли это будет. Вот. Но то, что мобилизация, она же и так была объявлена тогда, осенью 22-го. И ее же никто не отменял. Вот. Поэтому и так могут повестки в любой момент прийти там каждому. Вот. Потом в этом плане, как бы, ну, она и так есть. Насколько эти повестки будут расходиться масштабно, это уже вопрос второй. Но прям что-то объявят так, все всеобщее, давайте все это самое, ну, я в это не верю. А тем более, всеобщее, я за всеобщее не говорю. Я, к примеру, там вот, допустим, есть на фронте 100 тысяч мобилизованных, которых надо демобилизовать, да, там мобилизовали, предположим, 100 тысяч для замены. И вот я об этом говорю. Если у нас идут люди на контракт, то и мобилизации как бы для этого не надо, то я вообще как бы, ну... Ну, посмотрим. Я думаю, что не будет вот мобилизации в понимании нас и там, наших подписчиков, что сейчас снова как бы опы начнут так массово что-то призывать. Я думаю, этого не будет. Я думаю, силами добровольцев, которые идут, можно будет и перекрыть мобилизованных отчасти хотя бы, потому что добровольно, ну, реально много, то есть там люди просят, чтобы эти военкоматы или там отделы, пункты комплектования работали 24/7. Кстати, после наступления нашего на Курском направлении мне начали писать люди сразу, я хоть я созрел, просто, брат, скажи, куда, какое подразделение, брат, скажи, я еду. Вот, то есть. Ну, это логично, на самом деле, это же правильная позиция, я же говорю, мы в 14-м такое тоже переживали, после того, как мы вышли из Славянска, после котлов летних, после успешных боев летом 14-го, то вот осенью, вот в октябре очень сильно люди пошли. Вот октябрь 2014 года люди вот именно так пошли как бы служить. Вот добровольцев очень много было. Поэтому да, сейчас успехи тоже, да, вот. И это правильно, потому что мы как бы сильны, мы идем вперед, мы давим. И каждый хочет прикоснуться к победе непосредственно. Не просто свой вклад внести в тылу, как бы, да, как есть возможность такая у каждого гражданского, у каждого гражданина, но и непосредственно прикоснуться к победе. Поэтому, да, это логично, я думаю, желаю... На самом деле, надо сказать, что это правильно, и это хорошее решение. Почему? Потому что вот в данном случае нужно усилить войска, Почему? Потому что всегда, когда война идет к завершению, всегда бои начинаются более кровопролитные. Почему? Потому что каждая сторона хочет, скажем так, лучшие позиции, там, переговорные или территориальные и так далее. И начинаются сражения еще масштабнее, нежели чем были. Ничего к завершению не идет. Я думаю, в этой войне такого не будет. В этой войне все закончится тем, что когда противник понесет ощутимые, чувствительные для себя потери, а до этого пока еще, к сожалению, далеко, то будет просто бегство. Будет просто бегство, вот как с Курской области. Поэтому я думаю, будет такой сценарий в будущем. Ну и пока говорить о том, что запах перемирия в воздухе витает, запах прекращения огня, то ну нет, не витает. И не скоро будет витать. Запомните этот твит. Вот. Поэтому это все понятно, демагогия. И вот. Поэтому... Так, ну Зеленского уберут, как ты считаешь? Слушай, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что американцы умоют руки и скажут, идитесь как хотите. Да, ну это, кстати, классно, это, скорее всего, нас устраивает больше всего. Но да. Сегодня американцы сказали, что готовы, Вашингтон-Пост написал, что американцы готовы даже Гренландию, значит, решить вопрос военным путем. Так что, в принципе... Конечно, ну слушай, такие территории, плюс там есть природные ископаемые, плюс там можно в этом холоде строить вещи, которые нужно охлаждать, это дата-центры, мы это уже обсуждали. Это, конечно, плюс там вопросы Арктики еще есть, да, надо ближе к северу подбираться, к Северному полюсу. Вот. Но я думаю, как? Зеленский, он европейцам нужен, как вот такой ручной дурачок. Ручной дурачок, который будет... Опять же, классика, советская классика, вот, ну, фильм Буратино, да, песня «Лиса Алисы» и «Кота Базилио». «Мы не сторонники разбоя», да. На дурака не нужен нож, скажи ему, что он хорош, делай с ним что хочешь. Вот это Зеленский в руках Запада, все. Раньше в руках демократов американских, сейчас в руках вот западных европейских глобалистов. Поэтому он им выгоден, потому что, по сути, они понимают, что он сакральная жертва. Причем жертва, которую они смогут в любой момент убрать, и их никто не осудит. И убрать любым способом. Но. Потому что на него можно все повесить. Все ошибки прошлого. В шестилетней перспективе, как минимум. Ретроспективе, точнее. Но. Поэтому он им выгоден. А придет сейчас кто-то другой, ну что ты на него повесишь? Если чувак уже пришел на эти ошибки. Да, но... Поэтому Зеленский им выгоден, поэтому никто никого убирать не будет. Хотя, опять же, логика в том, что его уберут, есть, даже по тем новостям, которые проходят. Сейчас Залужный какую-то предвыборную кампанию начал там что-то пиарить. Ну, Залужный, он же там что-то тоже на американцев начал там накатывать. Ну, короче, не, ну понятно, слушай, он английский подданный неофициально, как бы, да, поэтому как-то так. Ну, понятно. Ну, тут в любом случае тут можно долго вести аналитику. Но здесь всего два варианта выхода из этой ситуации. Больше вариантов никаких нету. Просто даже мы ничего не придумаем. Здесь либо перемирие на условиях России, либо война до победы. Все. Здесь просто, ну, можно, не знаю, гонять это все туда-сюда, но тут два варианта, и они не поменялись с начала СВО. Да, был период, когда, конечно, скажем так, ожидание, реальность произошла, да, и мы готовы были сесть за переговоры, но потом уже после всех ударов оправились, да, нам в этом помогли там и Вагнера, нам в этом помогли и мобилизация быстрая, да, которая, значит, бойцы поступать начали на фронт, мы плюс-минус там, значит, уравняли количество личного состава с противником, как-то зацепились, значит, перетерпели, потому что у нас на фронте были очень сложные моменты, да, очень сложные и Бои были сложные, и морально, психологически было сложно. Все-таки выстояли. Сейчас уже, значит, развернули все в обратную сторону, все это, да, и таким каточком таким едем потихонечку уже, значит, в сторону противника. Надо сказать, что Дональд Трамп, конечно, заявился очень хорошо, очень ярко, да, вот этот его случай, который Даня постоянно вспоминает с покушением, где он там проявил себя действительно таким камнем, да, кремень такой, вот, но время потихонечку показывает, что, допустим, наш Путин, как всегда, не делает никаких громких заявлений, все такое делает какое-то плавное, какое-то негромкое, но вот есть ощущение такое, что значит, наверное, к нашему всему заявлению, значит, вместе, да, всем нам нравится Дональд Трамп, он такой эпатажный, такой вот веселый, он снимался в фильмах, он может и потанцевать, и, ну, такой вот парень из американских фильмов, да, которые мы все смотрим, да, но мне кажется, что он обломает зубы от, значит, от Путина в основном, в очередной раз просто. Я думаю, в данном случае не совсем согласен. Я думаю, они уже с Путиным все решили заранее. Этот сценарий, я думаю, был проговорен, может быть, месяц назад. То есть это все, я думаю, в рамках сценария идет. Это все, как помнишь, я когда-то говорил, фокусник, он рукой одной машет, а другой делает фокус. То есть вот эта вся вот эта движуха, это для того, что, то есть поскольку Путин и Трамп сейчас действуют в одном векторе, то вот эти все движухи, они против конкурентов, то есть Европы и Зеленского, то есть их дурачат вот этим всем, как бы, да. Вот, то есть я думаю, решение уже принято. Просто и американцам выйти нужно красиво из этой ситуации. Им сейчас вообще не до этих разборок, им надо реально сейчас Америку восстанавливать, ставить там, ну, снова сверхдержавой, перспективе и тому подобное. У них большие планы в этом отношении. Поэтому им сейчас не до этого. Просто Трамп хочет красиво выйти из этой ситуации. Не, ну, знаешь, может быть, изначально, может, и были какие-то планы поднадавить, как бы, да, но потом, возможно, понимают, что да, не прокатит эта тема. Поначалу мы так думали, а это, оказывается, стиль Трампа. Это мы просто тоже, ну, мы же как бы там не сильно следим за его, и книгу его не читали. Вот, оказывается, у него такой стиль, он сначала выкатывает максимальные условия, ну, типа на дурака, вдруг согласится, а потом понемногу снижает планку. Но в данном случае с Путиным, я думаю, он изначально, они это все при личных беседах, все это уже было применено, понятно было, что не прокатило, и договорились уже до чего-то. А это все просто такая, все, что мы видим в публичном пространстве, это все сценарий, это все игра. И это сценарий, написанный Трампом и Путиным. Поэтому здесь никто никого, я думаю, не собирается там надавливать, раскалывать и тому подобное. Тем более, я уверен, Трамп уважает Путина, Путин уважает Трампа. Но то, как американцы хотят выйти из этой войны, вот на что нужно обратить внимание. Я думаю, что они выйти хотят просто, скажем, без каких-то потерь, без каких-то лишних резких движений. А украинцы делают все для того, чтобы эти резкие движения были. Они понимают, что уйти, ну, если не дав тихо уйти американцам и заставив их делать резкие движения, то они могут зацепить и Россию. Потому что я обратил внимание на то, что риторика Трампа, она такая, там, надавили на Украину, публично начали давить на Россию, чтобы соблюдать такой паритет, чтобы все думали, как бы, да, что там вот нейтралитет. Решают что-то. Да, и если Украина спровоцирует усиленное давление на себя, то им одновременно надо будет усиленно что-то на Россию. А вот тут Россия уже может сказать: алло, гараж, мы так не договаривались, поэтому идите нахер, мы тут сейчас свою движуху начнем. Поэтому украинцы однозначно, и это правильная тактика для них, пытаются это все дестабилизировать. Но в каком плане? Не для всех украинцев, я имею в виду для Зеленского правильная тактика. То есть у него тактика максимально убить всех украинцев об Россию, ослабив Россию, выиграв время Европе, чтобы Европа успела там как-то ВПК восстановить, там что-то в таком плане. Ну, я это так вижу. Не знаю, я вообще не претендую, кто там начнет сейчас писать, там вот, не лезть. Братан, писать будут всегда. Да похер вообще, как бы. Я говорю свои мысли, я не претендую на истину в последней инстанции. Я что думаю, то и говорю. И часто себя за это ругаю, что не фильтруюсь, как бы, в наших эфирах, там, ну, скажем, в наших таких личных эфирах, вот в нашем проекте, еще там с Мишей у нас база есть, мы там иногда всякую херню обсуждаем. Вот. Поэтому не, ну, я... Но у нас андеграунд, поэтому можно говорить все, да, что... То есть вот где андеграунд, поэтому я стараюсь как бы вот просто без фильтра, поэтому, друзья, прошу меня простить и не сравнивать вот эти эфиры там с федеральными каналами или с другими ведущими на федеральных каналах, потому что я изначально в проигрышной ситуации, я добровольно, поэтому давайте там без этого, без умничания. Вот. Просто мы все свои, нужно понимать, что мы с вами искренне здесь общаемся, без всяких там ограничений, да. Вот. Если есть как бы большие эфиры, где, потому что нас, как бы, ну, к примеру, да, как минимум. Здесь я могу там рассказать о проблемах каких-то, да, а на больших эфирах, потому что аудитория разная, там нас смотрят люди постарше, да, там бабушки, дедушки, которые ты там скажешь что-то там такое острое, кому-то может плохо стать. Ну и матюкнуться нельзя. И матюкнуться нельзя, да. И надо, нельзя нос почесать, там, я не знаю, сигару покурить. Да, хочется матюкнуться. Мы здесь, друзья, все на кухне, в гостях. Вот сейчас у меня в Донецке, там завтра у админа будем. Поэтому мы здесь все свои, мы можем гоморазить. Надо. Я не люблю гости. Вот, посмотрели, выключили и все. Ну ладно, давайте все у меня. Все. Хорошо, все у Дани, да. Давайте, да. Пусть админ это потом пожалеет и завидует. Да, я буду жалеть и отдыхать, лежать на диване и жалеть, да. Играть в Call of Duty и жалеть. Да, буду жалеть. Ой, как я жалею. О, хорошо, как я жалею. Вот. Ну, хорошо, что тогда? Мы на сегодня уже так подытоживаем, да? Да, просто... я хочу отдельно передать привет нашим бойцам на передовой. Как бы просто, но... Просто красавчики. В тяжелейших условиях, в такой тяжелейшей войне и в период тяжелейших сомнений, а этот период вызван тем, что мы живем в эпоху информационных технологий, быстрой информации, и искать в себе силы, постоянно рискуя жизнью, искать в себе смысл, это очень тяжело. Я просто недавно об этом задумался, что если бы такой информационный... Вот буквально мы вот даже сегодня общались с друзьями, вот, если бы такой информационный фон был, как сейчас, там, ну, там, в другие периоды наши исторические, то было бы еще тяжелее было бы, да? Но, поэтому, друзья, вы стальные люди, вы красавчики, вы молодцы, и так держать. Мы вами гордимся, вы лучшие люди страны. И все гражданские вами гордятся. Поэтому, ну, молодцы. Я хочу тоже передать привет своему другу, вот, да, значит, Каскаду из 810-й бригады, вот, морской пехоты. Мы с ним, значит, познакомились в Мариуполе. Это очень крутой тип, короче, очень крутой тип. Таких типов, короче, мало, очень мало. Вот, он прошел через очень сложные испытания. Я его упомянул в книге во второй, вот, но я не стал ничего описывать. Почему? Потому что, ну, это, значит, заслуги и подвиги человека. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь он успокоится все-таки и сам захочет написать какую-то книгу, и он сам опишет, значит, свои вот эти, я бы не сказал бы, что это приключения, но это как бы такие, как бы, квесты, вот. Поэтому, дружище, если ты нас смотришь, тебе огромный привет, короче, вот. Вот знаешь, когда ты говоришь, стальные парни, вот, Каскад, это, короче, это вот, ну, это без вариантов. Это человек, который просто ходил один убивать людей. Как бы. Знаешь, я, когда мне вот до войны там рассказывают... Людей, врагов. Ну, конечно, да. Это когда мне рассказывали до войны, знаешь, какие-то... Я пошел в автономку, я всегда на это смотрел, как бы, ну, знаешь, у меня смех немножко вызывало, но у меня как минимум есть два человека, таких, которые предпочитают воевать в одиночку. Знаешь, вот такие вот юниты, юниты, короче, отморожены на всю голову. Да? Вот, у меня есть друг один из Якутии, вот, он очень крутой парень, с ЧВК «Вагнер». Сейчас он уже служит в Министерстве обороны. И есть вот «Каскад», который тоже, значит, берет какие-нибудь там ВСС и идет просто, потом приносит какие-нибудь, значит, там каски в крови, еще что-нибудь, ножи немецкие, знаешь, там вот, которые, да, вот такой, короче, парень, поэтому очень крутой, я вот, большой привет ему передаю. Все тогда, всем всего хорошего. Да, до завтра, друзья. До завтра.